А находка — это действительно кость? Человеческая кость, старина. Я только что проверил в музее естественной истории. Лонгкито погрыз ноготь. Не понимаю, это ни на что не похоже. Какая именно кость? Крайняя фаланга большого пальца ноги. Правой или левой сказать невозможно, но вероятнее всего женской. Надо искать женщину. Лонгкито немного потоптался на месте, заложив руки за спину. Ему необходимо было осмыслить. «Но этот палец, — сказал он, — может быть, это был несчастный случай?» «Маловероятно. Откуда взялась кость на решетке вокруг дерева?» «Об этом я и думаю. Каким образом она туда попала? Может, это кость свиньи?» «Нет, Лонгкито, нет, человеческая, и не будем об этом спорить. Если вы сомневаетесь, можно сделать анализ. Но тут даже Бюфо согласен, она человеческая». «Вот дерьмо, — сказал Лонгкито. — Вы на верном пути, инспектор». «Где-где?» «На пути к истине. Как кость туда попала?» «А мне почем знать?» «Погодите, — сказал Кельвер, — я вам кое-что покажу. Вы не могли бы подержать Бюфо?» «С удовольствием». «Хорошо, протяните руку». Луи достал из сумки бутылку с водой и смочил ладонь Лонгкито. «Это для Бюфо», — объяснил он. «Его нельзя держать в сухой руке. Ему сразу надоедает, становится жарко, а ему это вредно. Вот, берите его большим и указательным пальцем покрепче, потому что он вас не знает». «Не так сильно, хорошо? Этот парень мне дорог. Он единственный, кто меня слушает, не перебивая, и никогда не требует отчета. Ну вот, а теперь смотрите». «Скажите, — перебил Лонгкито, — вы правда звонили Сорелю в министерство?» «Да нет, старина. У Сореля нет поддержки. Он больше не может себе позволить открыто меня покрывать. Это один друг мне подыграл, я его предупредил». «Грязный прием, — пробормотал Лонгкито. — Да, пожалуй». Луи вновь развернул кусок газеты и осторожно взял кость. «Видите, Лонгкито, она обглодана и повреждена». «Да». «А эти мелкие дырочки видите?» «Вижу». «Теперь понимаете, откуда взялась эта кость?» Инспектор покачал головой. «Из брюха собаки, Лонгкито. Это переваренная кость, понимаете? Эти дырочки проедены желудочным соком, здесь никаких сомнений». Луи спрятал кость и забрал жабу. «Идем, Бюфо, прогуляемся немного. Ты, я и инспектор. Инспектор — наш новый друг. Усек? Он не сделал тебе больно?» Луи повернулся к Лонгкито. «Я разговариваю с ним вот так, потому что он глуповат. Я вам уже объяснял. С Бюфо нужно по-простому. Говорить только основными словами. Добрый, злой, еда, размножение, сон. Больше ему не осилить. Иногда я стараюсь говорить с ним более умно, даже философствовать, чтобы встряхнуть ему мозги. Надежда умирает последней. Он был гораздо глупее, когда поселился у меня, да и моложе. Пройдемся, Лонгкито». Глава 6. Луи побывал на автостоянке, прошелся у подъездов домов, заглянул в кафе. Было уже темно. Значит, в метро. Марта не могла уйти далеко, она не любила удаляться от своей территории. Когда он увидел ее на платформе Аустерлицкого вокзала, у него точно гора с плеч свалилась. Он поглядел на нее издали. Марта делала вид, что ждет последнего поезда. Интересно, как долго она могла притворяться? Приволакивая больную ногу, сегодня пришлось долго ходить пешком, Луи прошел по платформе и плюхнулся на сиденье рядом с Мартой. «Ну что, старушка, еще гуляешь?» «О, Людвиг, ты кстати, у тебя сигаретки не найдется?» «Ты что здесь ошиваешься?» «Да так, прогуливалась, уже собиралась домой». Луи дал ей прикурить. «Удачный денек?» — спросила Марта. «Я достал 4 легавых за раз. 3 из них были ни при чем. Собираюсь обставить их с их же подач». Марта вздохнула. «Все прошло на ура», — продолжал Луи. «Я выглядел дураком и выскочкой, держал себя вызывающе и слегка их унизил. Но было весело, знаешь, страшно весело».